На причале, ежась под холодным дождем, переминалось с полдюжины любопытных зевак. Мейстар первым поднялся по трапу, за ним последовал Брэшен. Выбравшись наверх, он увидел, что Мейстара уже одолели расспросами. Брэшен переключил всеобщее внимание на себя, громко провозгласив: «Господа, кто отведет нас в таверну?» Широко улыбаясь встречавшим, он не преминул краем глаза подметить веселые и оценивающие взгляды, которыми Ек, не скрываясь, одаривала делипайских мужчин. Те ухмылялись в ответ, приосанивались, втягивали животы. «Все дело на пользу», — решил молодой капитан, и, как выяснилось, не ошибся. К тому времени, когда его спутники перебрались из Гички на причал, маленькая толпа успела утратить враждебную настороженность. Кажется, делипайцы понемногу убеждались, что к ним пожаловали не злобные каратели или охотники на рабов, а свои в доску морские разбойники, такие же, как и весь здешний люд. «Таверна вон там!» — ворчливо буркнул Мейстар. Если Брэшен что-нибудь понимал, дед успел слегка приобидеться. Как же ему, капитану порта, да оказаться вроде как в тени заезжего щеголя? Брэшен мгновенно расшаркался. «Пожалуйста, веди нас, почтенный!» Следуя за Мейстаром, он отметил, что увязавшийся за ними народ понемногу расходился. Это было хорошо. Брэшен имел своей целью не впечатление на горожан произвести, а разузнать как можно больше о Кеннете и его живом корабле. Еще он заметил, что Альтия пристроилась за его левым плечом на шаг позади. «Очень не лишне сознавать, что в случае внезапного нападения твою спину прикрывает верный человек с ножом наготове». Сайпрос и Керт двигались сзади. За ними следовали Харк и Китль, двое татуированных, которых выбрала Альтия. Ек слегка приотстала от спутников и уже вовсю болтала с симпатичным парнем из местных. Брэшен даже разобрал несколько слов. Ек спрашивала у парня, будет ли, по его мнению, им позволено погулять в городе. Если да, то где бы он посоветовал развлечься бедной девушке-матросу, чтобы ей в первую же ночь на берегу от одиночества не помереть? Брэшен подавил улыбку. Не он ли в самом деле наказывал подчиненным вести себя дружелюбно? И, не входя в подробности о себе, всемерно тянуть за языки делипайцев. Таверна оказалась довольно скудно освещена и не слишком жарко натоплена. Казалось, большая часть тепла производилась не горящим очагом, а человеческими телами. В воздухе густо висели запахи мокрой шерсти, пота, дыма и стряпни. Альтия расстегнула на куртке несколько пуговиц, но совсем снимать ее не стала. Как знать, может, им предстояло со всей поспешностью убираться отсюда. Случись что, бросать куртку она не хотела. Гардероб у нее и так был не слишком богатый. Она с любопытством озиралась кругом. Здание было явно выстроено совсем недавно, даже стены не успели как следует закоптиться. Дощатый пол был усыпан песком ради облегчения ежедневного подметания. В одном конце общей комнаты имелось окно, выходившее в сторону моря. Следом за Брэшеном Альтия прошла к очагу. Народ ел, пил и беседовал, рассевшись по деревянным скамьям вдоль длинных столов. Непогода вроде теперешней. Кого угодно загонит под крышу. Новоприбывших разглядывали с любопытством, но не слишком враждебно. Альтии подумалось, что у Брэшена все могло получиться. Вправду могло. Усаживаясь за стол, Брэшен дружески хлопнул Мейстара по тощему плечу и, не дав тому выговорить ни слова, громогласно заказал бренди себе и досточтимому капитану порта, а всей остальной своей команде — пиво. Перед двоими капитанами мгновенно возникли бутылка и две маленькие глиняные чашки. Мальчишка-прислужник торопливо грузил на поднос пенящиеся кружки. Брэшен повернулся к Мейстару. «Да, господин мой, делипай в самом деле здорово изменился. Новенькие дома, а незнакомый корабль с некоторых пор выезжает встречать сам капитан порта. Я только начал перечислять. А вот в гавани, если сравнивать с прежними временами, что-то пустовато. Прошу тебя, расскажи скорее, что у вас тут произошло, пока меня не было?» Старик озадаченно помолчал. Альтия даже спросила себя, не забыл ли он, кто из них, по идее, должен задавать вопросы, а кто отвечать. Но Брэшен без запинки разыгрывал роль этакого залетного ухаря, жадного до новостей, и к тому же разглядел в старике неисправимого болтуна. Тому, похоже, ко всему прочему, давно уже не доводилось выступать в роли кладезя знаний, тем более делиться впечатлениями со столь внимательными слушателями. Брэшен лишь качал головой, ахал, охал и поддакивал, пока Мейстар во всех деталях излагал ему историю нападения на город, событие, коему суждено было навеки изменить не только лицо города, но и самую его суть. Мейстар говорил и говорил, и до Альтии начало в полной мере доходить. Этот самый Кеннет отнюдь не являлся обычным пиратом. Мейстар повествовал о нем с гордостью и неподдельным восторгом. Похоже, подвиги одноногого капитана были в Делипае любимой пищей для разговоров, чем-то вроде местной легенды. Сидевшие в таверне то и дело вмешивались в рассказ, уснащая его подробностями о том, как Кеннет то-то и то-то молвил, сделал, предначертал. Один из рассказчиков произвел на Альтию впечатление образованного человека. Он хмурился, припоминая ужасы дней под палубой работоргового корабля до того, как его освободил Кеннет, и татуировка на щеке морщилась и подергивалась в такт словам. Слушая его и других, Альтия все более чувствовала себя не в своей тарелке. Для всех этих людей Кеннет был героем, явившимся прямиком из древних сказаний. И говорили они о нем, так что даже и у нее зарождалось в душе невольное восхищение. В то же время она хорошо понимала, навряд ли подобная живая легенда так запросто решит расстаться с живым кораблем. А если Кеннет соответствовал хоть половине услышанных ею историй, рисовавших его беспредельно мудрым, благородным и смелым, очень могло статься, что проказница в самом деле полюбила его. Ну и что тогда прикажете делать? Она продолжала улыбаться, старательно кивая говорливому Мейстару, между тем, как воображение рисовало ей все менее радостные перспективы. Она-то привыкла видеть в проказнице то ли украденное семейное достояние, то ли похищенное дитя. Но что, если в действительности та повела себя, как своевольная девчонка, влюбившаяся и удравшая с возлюбленным из дому? Окружающие между тем смеялись какой-то остроте. Альтия выжила из себя должный смешок, продолжая про себя решать мучительный вопрос, имела ли она право забирать у Кеннета проказницу, если корабль успел к нему привязаться, если между ними возникла родственная связь. И что вообще она, Альтия, была кому обязана? Себе? Своей семье, фамильному кораблю? Брэшен потянулся к винной бутылке, но движение было лишь предлогом, чтобы незаметно толкнуть ее ногой под столом. Альтия ощутила тепло его твердой коленки и поняла, что он вполне догадался о ее внутреннем разладе. Он бросил на нее быстрый взгляд, поистине стоивший многочасовой речи. «Волноваться будешь потом, а сейчас давай-ка слушай внимательнее, чтобы потом все в подробностях обсудить и выводы сделать». Альтия прикончила пиво и подняла кружку, требуя добавки. При этом она встретилась глазами с одним из мужчин по другую сторону стола. Незнакомец смотрел на нее очень пристально. Уж не вздумал ли он превратно истолковать ее задумчивый вид? Не пристанет ли с ненужными вопросами? На дальнем конце стола Ек уже тешилась рукоборством с молодым парнем, на которого положила глаз по дороге. Парень выигрывал, но Альтия крепко подозревала, что Ек поддавалась. Незнакомец, сидевший напротив, проследил направление ее взгляда, а когда вновь посмотрел на нее, в его глазах плескалось веселье. Он был очень хорош собой, его внешность портила лишь вереница рабских наколок через всю щеку. Мейстер как раз остановился чуть-чуть перевести дух, и Альтия спросила татуированного: «Не подскажешь, почему так пусто в порту? Здесь всего лишь 3 корабля, а места хватит на несколько дюжин». Он явно обрадовался вопросу, даже улыбка сделалась шире. Он наклонился к ней через стол, чтобы пояснить: «Сразу видно, что ты новичок в нашем деле. Разве тебе не известно, что нынче у нас сезон урожая? Все корабли ушли собирать жатву, добывать припасы на зиму. Плохая погода — наша первая союзница. Представь себе корабль, полный джемилийских товаров, да на третьи сутки хорошего шторма. Он порядком потрепан, а матросам от изнеможения уже на все наплевать. Будут они как следует сопротивляться, когда появимся мы. Зимние шторма, можно сказать, загоняют дичь в наши сети. Да и грузы нынче особые. Все только и делают, что перевозят куда-то свои урожаи. Тут его улыбка померкла, и он добавил: «Вот только тем бедолагам, которых везут на невольничьих кораблях, зима хуже горькой редьки. Все время болтает, и вода за бортом ледяная, а им некуда деваться из сырых трюмов. И так и кажется, что стылые кандалы вот сейчас с костей все мясо сдерут. Зимой, что не работорговый корабль, то прямо-таки плавучее кладбище». Бывший раб снова улыбнулся, но улыбка отдавала свирепостью. «А нынешняя зима, — продолжал он, — нам еще новую забаву подкинула. Нынче внутренний проход так и кишит боевыми галерами из Колсиды. Ну, то есть они все сплошь под флагом сатрапа и якобы у него на службе, но заняты в основном собственным промыслом. Все гребут, что плохо лежит, а сами себя считают до того коварными и непобедимыми, аж жуть. Только на всякий хитрый замочек найдется и ключ с резьбой, так? Вот наш капитан Брик, заметь, выученик самого Кеннета, и разобрался, как их обставить, и всех нас научил. Он сказал, пусть в волю разбойничают, пусть трюмы себе набивают. А когда как следует отяжелеют, тут-то мы раз и одним махом заберем лучшее из того, что они отняли у многих купцов. Вот это я называю светлая голова». Он рассмеялся восторженному недоумению Альтии и, подхватив кружку, громко застучал ею по столу, привлекая внимание мальчишки-подавальщика. Тот мигом прибежал с новой кружкой. Делипаец взял ее и спросил Альтию: «Ну а ты как дошла до жизни такой?» «Бьюсь об заклад столь же кривой дорожкой, как и ты сам», — ответствовала она, и присмотрелась к нему с любопытством, наклонив голову. «Выговор-то у тебя, слышу, не джемилийский». Простой хитрости оказалось достаточно, парень принялся излагать ей историю своей жизни. Его таки привел в Делипай в ряды пиратов весьма извилистый путь. Были в его повести трагические повороты, были и величавые, к тому же и рассказчиком он оказался очень хорошим. Альтия почувствовала, что против воли проникается симпатией к этому человеку. Он поведал ей о налете охотников за рабами, когда погибли его родители, сестра подевалась неизвестно куда, а сам он, уведенный налетчиками из семейного овцеводческого хозяйства, угодил далеко на север, в маленький городок на берегу моря, и там сменил великое множество хозяев-колсидийцев. Одни были жестокими людьми, другие просто черствыми, и на том спасибо. А потом он очутился на корабле, державшем курс к югу. Его и еще шестерых, таких же, как он, переправляли кому-то в качестве свадебного подарка. И вот в один поистине прекрасный день этот корабль перехватил Кеннет. «Ну вот опять», — подумалось Альтии. Еще одна жизненная история, в пух и прах разбивавшая ее прежнее представление о том, кто и что такое был Кеннет. Но не только. Подобные рассказы еще и ставили с ног на голову все ее понятия о значении рабства и о том, кто становился невольником. Да и пираты при ближайшем рассмотрении оказались вовсе не таковы, какими она их себе рисовала. Алчные и безжалостные головорезы на глазах превращались в доведенных до крайности людей, рванувшихся на свободу из рабства и возвращавших себе разбоем лишь малую талику того, что некогда было отнято у них самих. И еще многое в рассказе Делипайца привело ее, мягко говоря, в недоумение. Существовала, оказывается, куча мелочей, о которых он упоминал и так мимоходом, будучи уверен, что об этом все знают. Например, о почтовых голубях, регулярно доставлявших весточки от изгоев, обитавших на пиратских островах, их родне, оставшейся в столице Джамилии, и назад. О кораблях, вполне законопослушных купцов из Джамилии и даже удачного, тайно заходивших на острова, из чего, в частности, вытекало, что все последние сплетни Джамилии, и опять-таки удачного, немедля становились достоянием делипайцев. Ну, а новости из внешнего мира, которые пришлось выслушать Альтии, оказались таковы, что хоть стой, а хоть падай. В удачном случилось восстание. Да такое, что полгорода сгорело за одну ночь. В ответ на это торговцы из старинных семей взяли гостившего у них сатрапа в заложники. Новые купчики незамедлительно сообщили о случившемся в столицу, и верные сатрапы-вельможи как раз собирали флот, чтобы принудить мятежную провинцию к должной покорности. Скоро между сатрапией и удачным произойдет великая битва, а где битва, там и корабли, нагруженные добычей, а значит, неплохая пожива пиратам. У жителей Делипая заранее слюнки текли при мысли о джемилийских судах, полных всяческого добра из удачного и дождевых чащоб. В общем, рознь между двумя городами сулила пиратам немалые выгоды. Альтия жадно впитывала каждое слово, вместе с тем внутренне содрогаясь от ужаса. Неужели все правда? А если так, то что происходило сейчас с ее семьей и ее домом? Даже если взять хорошую поправку на время, расстояние и человеческое свойство делать из любой мухи слона, было ясно, всему, чем она привыкла дорожить, грозили немалые беды. Пират, между тем, знай заливался соловьем. Завороженный интерес Альтии льстил ему и подогревал его красноречие. Он даже позволил себе вслух помечтать о том, как вот уже вернется Кеннет, услышит пересуды о раздорах на материке и поймет, пробил его час. Когда еще брать власть, как не тогда, когда перегрызлись могущественные соседи? Зря ли он говорил им, что собирался однажды подчинить себе всю торговлю, пути которой лежали через пиратские острова? По всему видно, недолго осталось ждать. Неожиданный порыв ветра с силой потряс окошко таверны, заставив стекла задребезжать. Альтия даже вздрогнула, а пират оглянулся, прервав свой рассказ. Альтия воспользовалась этим, чтобы сказать: «На такого человека, как ваш Кеннет, поистине следует посмотреть». «Скоро ли его ждут назад в Делипай?» Ее собеседник передернул плечами. «Как набьет трюмы доверху, так и вернется». Вообще-то он собирался посетить остров Иных. Он повез туда своего жреца, чтобы иные сделали ему предсказание. Но по дороге обратно Кеннет непременно будет промышлять. Наш Кеннет плавает где хочет и когда хочет, но чтобы он мимо добычи прошел, не бывало такого. Он подумал и добавил с хитринкой: «Мне кажется, я понимаю твой к нему интерес. У нас в Делипае нет ни одной бабы, которая бы по нему не сохла и не вздыхала. Ну, что тут попишешь, такой уж он человек, что прочие мужики с ним рядом не в счет. Но надобно тебе знать, что женщина у него уже есть. Этой зовут. И у нее что язык, что нож, острый, как бритва. Кое-кто поговаривает, будто в этой самой наш Кеннет свою вторую половинку обрел. Не всякому так везет, как ему, а хотелось бы». Тут парень наклонился вперед, взгляд сделался жарким, и он тихо проговорил: «У Кеннета, стало быть, есть женщина, и он ею доволен, а у меня никого нет». Брэшен выбрал именно этот момент, чтобы с хрустом потянуться, разминая суставы. Когда же он опустил руки, его широкая ладонь нечаянным образом оказалась на плече Альтии. Молодой капитан чуть-чуть наклонился к ее собеседнику и доверительно сообщил ему: «Вот жалость какая!» «Да я ничего такого в виду не имел», — последовало поспешное и довольно чопорное извинение. «А я ни на что и не намекал», — ответил Брэшен. Альтия же почувствовала, что краснеет. Ек немедленно перехватила ее взгляд и тотчас подмигнула: «Поздравляю, мол, Брэшен поганец, уже позабыл, что мы собирались все оставить в секрете?» Но какое удовольствие было ощущать тяжесть его руки у себя на плече. И уж не на это ли он намекал, говоря: «Я твой, а ты моя, и пускай все это видят». Когда они вернутся на корабль, придется объявить случившееся частью военной хитрости. Отгремело и позабыли. Но пока они были здесь, Альтия уютно устроилась у него под рукой, наслаждаясь моментом. Его крепкое тело было теплым и твердым, и бедро касалось ее бедра. Пират выцедил свое пиво и опустил кружку на стол. «Вот что, мейстер», — сказал он, — «не вижу я, каким боком эти ребята могут быть нам опасны. А то полдень давно миновал, а у меня еще работа крайне початой». Старик от него лишь отмахнулся. Он как раз приступал к очередному рассказу, обещавшему быть отнюдь не короче всех предыдущих. Собеседник Альтии коротко кивнул ей на прощание, поднялся и ушел. и за ним еще несколько человек. Брэшен слегка стиснул пальцами ее плечо. Неплохо для начала. Кажется, в них действительно не усматривали врагов. Дождь все так же умывал оконные стекла. Серое однообразие пасмурного дня скрадывало течение времени. Брэшен терпеливо дослушал повесть Мейстера до самого конца и вновь принялся картинно потягиваться. «Я тебя мог бы слушать до бесконечности, старина», — сказал он капитану Порта. «Такого даровитого рассказчика, как ты, не всякий день встретишь. Твои побасенки, однако, в бочке вместо воды не зальешь. Если позволишь, я бы приставил к делу команду. Только я заметил, что старого причала, где всегда брали воду, больше нет. Где тут у вас теперь пресной водой запасаются? И потом я пообещал своим молодцам непременно купить свежего мяса, если им хоть кто-то торгует. Ты уж сделай милость, подскажи мне порядочного мясника». Если он думал, что так просто и легко отделается от говорливого старика, то ошибался. Насчет пресной воды тот довольно быстро ему все объяснил, но затем углубился в перечисление сравнительных достоинств, ну, всего-то двух имевшихся в Делипае мясников. И конца краю его рассуждениям не было видно. Брэшен ненадолго прервал мейстера, назначив Йек старшей над остальными матросами, и разрешил погулять по городу, однако предупредил, что все бочки должны быть залиты до завтрашнего полудня. «На закате жду вас у Гички. Второй помощник со мной». На их счастье скоро примчался мальчишка и сообщил мейстеру, что его свиньи выбрались из загона. Капитан Порта тут же устремился домой, изрыгая проклятия и угрозы по поводу безмозглой скотины. Брэшен переглянулся с Йек, и воительница, поднявшись, перешагнула скамью, на которой сидела. «Покажешь, где воду берут?» — спросила она своего нового знакомого, и тот с радостью согласился ее проводить. Скоро исчезли за дверьми и другие матросы. Брэшен с Эльтиёй тоже двинулись в город. Снаружи все так же шел стылый дождь, порывистый ветер нес водяные капли. Улицы являли собой сплошную грязь, но были, по крайней мере, прямыми. Брэшен и Эльтия, молча, довольные друг другом, шагали по деревянным мосткам. Под мостками журчала вода в канаве, отводившей воду с улицы вниз в гавань. Кое-какие постройки были оснащены стеклянными окнами, но таких было немного. В большинстве домов отгораживались от непогоды плотно закрытыми ставнями. Делипай вдруг показался Альтии до некоторой степени сродни удачному. Ну, конечно, здесь и речи не шло о его богатстве, ухоженности и красоте. Зато царил тот же дух, та же воля к жизни и тот же деловой торговый подход ко всему. Тот и Делипай оправился весьма быстро для города, совсем недавно сожженного, почитай, дотла. Они с Брэшеном миновали другую таверну, сложенную из совсем уже свежего леса. Было слышно, как внутри кто-то пел песню, подыгрывая на арфе. Между тем в гавани появился еще корабль, подошедший уже после совершенного. От причала к одному из лабазов протянулась такая муравьиная дорожка грузчиков с тачками. Что ни говори, Делипай обещал стать, да по сути уже был, процветающим торговым портом. И люди не уставали благодарить за это своего героя, Кеннета. Брэшен и Альтия были на улице далеко не одни. Прохожие поражали разнообразием одеяний и наречий. Альтия прислушивалась к разговорам, но ей не всегда удавалось даже сообразить, из какой страны был тот или иной человек. Множество народу было татуировано, причем наколки красовались не только на лицах, но и на плечах, на икрах, на кистях рук, да и на лицах отнюдь не всегда лежали отметины рабства. Кое-кто просто украшал замысловатыми узорами свои щеки и лбы. «Так забивают клейма», — негромко пояснил Брэшен. «У многих такие татуировки, что не вдруг выведешь. Вот они просят мастеров перекрыть старые наколки новыми. Так сказать, попирают тяжкое прошлое яркими красками будущего». «Странный обычай», — пробормотала она. «Ни в коем случае», — решительно возразил Брэшен, и она удивилась, отметив особый напор в его голосе. А он продолжал, чуть-чуть успокоившись: «Я очень хорошо понимаю, что ими движет. Ты не знаешь, сколько я бился, чтобы люди увидели во мне меня нынешнего, а не того беспутного балбеса, которым я был когда-то. Если бы мне сказали, что пара тысяч уколов иглой поможет похоронить мое прошлое, я бы ответил: «Тащите скорее ваши иголки». «Стало быть, Делипай — часть твоего прошлого», — проговорила она. Впрочем, без осуждения. Брэшен обвел взглядом полный жизни портовый городок, но чувствовалось, что картина у него перед глазами относилась совсем к другому месту и времени. «Это так», — сказал он. «Не очень давно я в самом деле приходил сюда накануне весны, капитан которого не слишком-то считался с законами. Но все дело в том, что мне доводилось бывать здесь и раньше, много лет назад. Я был совсем соложонком, когда судно, на котором я плавал, попало в руки пиратов. Мне предоставили выбор, присоединиться к ним или умереть. Я, как видишь, все еще жив». Брэшен откинул со лба мокрые волосы и посмотрел ей в глаза. «Вообще-то я не оправдываюсь». «А тебе и не за что оправдываться», — ответила Альтия. У него тек по лицу дождь, капли поблескивали в волосах. Он смотрел на нее темными глазами, он был рядом. От всего этого у Альтии вдруг голова пошла кругом. Наверное, какая-то часть внезапно нахлынувших чувств отразилась у нее на лице. У Брэшена даже округлились глаза. Ей уже стало решительно наплевать, кто их может увидеть. Она взяла мокрую ладонь Брэшена в свою. «И что это на меня нашло?» — засмеялась она, глядя на него снизу вверх. «Стоять рядом с Брэшеном, смотреть на него, держать его руку в своей. Больше ничто в целом мире не имело значения». Он ответил пожатием. «Пошли, надо еще купить кое-что. С народом по душам поговорить. Мы здесь, в конце концов, по делу». «А жалко», — отозвалась она. «Знаешь, мне начали нравиться эти люди и этот город. Вроде бы и оснований полно не для любви, а совсем наоборот, а вот поди ж ты. Сказать, чего мне больше всего хочется? Чтобы мы с тобой ходили здесь вдвоем не понарошку, не ради притворства, а по-настоящему. Чтобы это была наша с тобой настоящая жизнь. Честно, мне кажется, я могла бы здесь поселиться. Спорю на что угодно. 100 лет назад наш удачный сам был в точности, как Делипай. То же ощущение новизны, недавнего начала всему. И людей тут ценят не за родовитость или блестящее прошлое, а за то, каковы они здесь и сейчас. И этот дух притягивает меня, словно огонь мотылька. Да простит меня Са, Брэшен. Кажется, я бы рада отбросить все обязательства, налагаемые моей фамилией, да и податься в пираты». Брэшен некоторое время смотрел на нее так, словно впервые увидел. Потом усмехнулся и предупредил: «Поосторожней с желаниями. Они имеют свойство исполняться».